Глава 7. Пробуждение было тяжелым. Такое ощущение, что голова превратилась в гудящий колокол. Не успел я разлепить веки, как изнутри моего многострадального организма начались специфические позывы. К счастью, прежде чем меня вырвало, я успел повернуть голову в бок, так что одежда осталась чистой. А земляной пол с накиданным сверху то ли сеном, то ли соломой и без того не блестел. Однако расплата пришла незамедлительно. «Чертив москаль, чтоб тебе в пекле горите!» И тут же последовала такая оплеуха, что моя голова дернулась, будто соединялась с телом шарнирами, а набат под черепной коробкой перерос в колокольный звон. «Ну ты ж, сука, бандеровская!» Может, я это даже и не вслух сказал, сам не понял. Снова закрыл глаза, пытаясь привести себя в относительный порядок, только сквозь опущенные веки навязчиво пробивался мутноватый свет стоявшей у двери керосинки. Похоже, заботливый хуторянин, воспользовавшись нашей доверчивостью... Ох, майор, майор! Опоил нас своей настойкой, в которую подмешал что-то вроде снотворного. Затем связал нам троим за спиной руки и оттащил всех в хлев. Запашок стоял соответствующий, да и периодически раздававшиеся блеяни с похрюкиванием свидетельствовали, что мы точно не в хате. Глухое рычание пса доказывало, что и он помогает своему хозяину нас охранять. Я снова открыл глаза, фокусируя взгляд на окружающей обстановке. Медынцев и Сивцев, все еще без сознания, лежали напротив, и даже немного забавно было смотреть, как коза или козел... Отсюда мне было не видно, что там между ног. Пытается сживать галстук майора. Вот же франт. А я от своего галстука давно избавился, засунув его в карман. Этот же до последнего щеголял. Судя по всему, Апанас был настроен в отношении нас категорично. И, сдается мне, внука он послал не за доктором, а за полицаями, либо немцами. Потому что если бы хотел нас сам кончить, то не тянул бы. А может, хочет поизгаляться сначала? Ну-ну, это мы еще посмотрим. По полведра холодной воды, вылитые на майора и пилота, привели их в чувство. Осознав, в какое дерьмо мы все вляпались, мы принялись наперебой поливать хозяина грязью. Особенно неожиданно для меня старался Петрович, до этого, казалось бы, весьма сдержанный персонаж. «Гнида ты фашистская, мразь и погонь!» — выплескивал он в адрес невозмутимого хуторянина. «Ну ничего, придут наши товарищи и отомстят за нас». «Подвесят тебя, тварь, на первом же суку. Будешь там болтаться в назидании всем». Апанас, севший у входа с винтовкой между ног, терпел поток оскорблений минуты 3, потом лениво поскреб бороду и, прикрикнув на глухо рычавшего в нашу сторону волкодава, произнес: «Гораст, послухав я вас, теперь вы послухайте меня. Я понешпорив в ваших кишенях. Знаешь, офосце». Он показал наши с Медынцевым швейцарские паспорта. «Зроблены специально для вас. Тут ваши фотографии. Да и для втекачев. Увязненных выглядите вы занадто вгодованными». «Ну да, для сбежавших из лагеря выглядели мы довольно откормленными. Тут майор легенду не особо продумал». В общем, после его необдуманных действий я начал сомневаться в профессиональных качествах моего куратора. «Да и я хорош. Пошел у него на поводу. Сколько уже можно учиться на собственных ошибках?» «А це вот с тебе, хлопец, зняв». Он достал из второго кармана мои очки и накладные усы. Мне оставалось лишь грустно вздохнуть. «И за что же вы так русских ненавидите?» Спросил я его, в общем-то, наперед, зная ответ. «Москалиев? За те, что нам жить и спокойно не дают. Чё мій батько, дід, прадід терпіли від москалів? Москалі, жиди і поляки, ось наші головні вороги. И мы будем с ними бороться, доки не очистим галичину від ворогів. А что ж немцы? Немцы звільнили нас від поляків, жидів и большевиків. Дійде и до них, черга. Щось я розговорився с вами. Вночі невестка бачила якось щось, що говорить в небі падало. Так я думаю, що це був ваш літак. У нас тут, кажуть, в Тарнополі і партизанські підпілля. Так вас, схоже, до них с Москвы заслали допомогати. Та тільки літак не долетів трошки. Або куди ви летіли? Гаразд, це вже неважливо. Микола побіг на сусідній хутір, і скоро сюди приїдуть сват Януш у сином Петро. Там будем у Верешувати. Кинчите вас, обуздайте в комендатуру в Лановцах. Все зразумело? Мовчите, значит, зразумели. А теперь, якщо хто ще раз що скаже без моего дозволу, міцно вдарю. Ты рот-то нам не затыкай, Иуда, сказал я. Вдарит он. Смотри, как бы тебе самому шею не свернуть. А я ж попреждав. Апанас положил винтовку на пол, поднялся и двинулся в мою сторону, явно намереваясь отвесить мне очередную оплеуху. Я только этого и ждал. Ну и что, пусть руки связаны, ноги-то свободны. Если бы Апанас знал, с кем связался, спеленал бы меня как младенца. Но откуда ему было знать? А потому удар ребром стопы под коленную чашечку вызвал у противника весьма неприятные ощущения. Настолько неприятные, что он задохнулся от собственного крика и грохнулся на задницу, обхватив руками несчастное колено. Не теряя времени, я принял вертикальное положение и следующий удар носком ботинка в подбородок на какое-то время отключил Апанаса. И тут же пришлось отбиваться от пса с басовитым рычанием, попытавшегося добраться до моей шеи. Вот тут была большая проблема. Эта животина весьма ловко уворачивалась от ударов ногами, в то же время пытаясь вцепиться в какую-нибудь часть моего тела. Помог Медынцев. Он умудрился пнуть скакавшую рядом собаку, и та на долю секунды отвлеклась. Этого мгновения мне хватило, чтобы нанести удар ногой в голову. Что-то хрустнуло, и псина свалилась на бок, в агонии дергая задними лапами. Похоже, удар пришелся в висок. Толерантные любители животных в будущем, вероятно, подняли бы вой по поводу убиенной собачки. Но в тот момент я никакого сожаления от содеянного не испытывал. Тут выбора особого не было. Либо я, либо этот волкодав размером хоть и не с теленка, но достаточного, чтобы загрызть насмерть взрослого человека. Теперь нужно было быстро освободиться. С этим проблем не возникло. Правда, запястья были перетянуты сыромятным ремнем на совесть. Но против хорошо заточенной штыковой лопаты, весьма удачно стоявшей в углу хлева, и они оказались бессильны. Следом я освободил товарищей по несчастью, которые рвались этой самой лопатой чуть ли не расчленить предателя. «Рано еще его кончать. Может и пригодится нам этот Апанас», — сказал я. «Давайте лучше скрутим его как следует, да и кляп в рот засунем, чтоб не шумел». Когда спеленутый и мычащий Апанас лежал на подстилке из сена, я велел моим напарникам оставаться его стеречь, а сам отправился по душу снохи хуторянина. Винтовку я оставил товарищам. При Апанасе наших пистолетов и ножа не оказалось. На вопрос, где конфискованное у нас оружие, он только ругался и сверлил нас ненавидящим взглядом. Устраивать допрос с пытками было некогда, нужно разобраться с женщиной. Во дворе было уже темно, разве что на воротах висела все та же керосиновая лампа, да светились оба занавешенных оконца горницы. Это не считая неверного света луны, пытавшейся протиснуться между облаками. Не вляпаться бы в коровью лепешку. Я тихо на ощупь прокрался через сени, неслышно толкнул дверцу в горницу, петли которой, на мое счастье, оказались смазаны так же хорошо, как и двери во двор. Наталка прибиралась, негромко напевая грустную песню. «А в леску, но в жовтом песку, ой, дай Боже! Зрастанье деревце тонко високо, тонко високе, в корень глибокий листом широко, на те деревце гуси-лебеди, ой, сидят-сидят, далеко бачат. Ой, бачать ж уво чисто поле сине море. На синему море корабль пливе, и в тим корабли кречна панна, кречна панночка, та и маруненька». Душевно у нее выходило, я ж заслушался. Когда она увидела меня, то замерла с тряпкой в руках и уже собралась было закричать, но я быстро шагнул вперед и зажал ей рот ладонью. Не исключено, что сват Апанаса с сыном уже к хутору подъезжают, и крик может их насторожить. «Тише, красавица, не шуми, иначе беда будет. Ты лучше скажи, куда пан Апанас наше оружие дел?» «Что с ним?» — спросила она, когда я убрал ладонь. «Живой он, еще вполне здоровый. Пока». Оба пистолета и нож лежали за занавеской на подоконнике. Вероятно, Апанас собирался перепрятать их более надежно уже после разборок с нами. Связав Наталку, я посоветовал ей не пытаться освободиться. Но она все дергалась, поэтому пришлось усыпить ее, надавив у нее на шее на точку в районе сонной артерии. Несколько секунд, и глаза ее закатились, веки прикрылись. Не разговоры же с ней вести. Сейчас совершенно ни к чему проводить разъяснительную работу среди населения, у которого мозги уже напрочь проедены ржой национализма и ненависти, как упомянул Апанас, к москалям, жидам и полякам. Послушав ровное, чуть заметное дыхание и удостоверившись, что женщина жива, я вернулся в хлев. Один ТТ я отдал Медынцеву, второй оставил себе, как и нож, с которым обращался всяко лучше майора НКВД. «Петрович», — обратился я к пилоту, — «ты с винтовкой оставайся, Апанаса стеречь. Ежели начнет рыпаться, бей прикладом, не стесняйся. А мы с майором пойдем ждать гостей». Засаду мы устроили во дворе, заняв позицию в тени сарая рядом с воротами. Сначала услышали, а затем и увидели, как к хутору приближается запряженная гнедой лошадкой повозка. Поводья держал крепкий молодой человек лет 30, с аккуратной бородкой. Рядом винтовка, с виду как у Апанаса. Позади него, откинувшись на охапку сена, полулежал мужик, примерно возраста Апанаса, только шире и плотнее, и с более седой окладистой бородой, и с винторезом в руках. Малец, внук Апанаса, сидел, свесив с подводы ноги, обутые в маленькие сапожки. Когда подвода подъехала к ограде, он спрыгнул и побежал пошире распахнуть ворота. Скрипя колесами, телега вползла во двор. «Пррррр!» — посадил лошадей молодой. «Микола! Дедит! Чему так тихо?» «Не знаю, дядьку». Парнишка побежал в дом, а взрослые, забросив винтовки за спину, двинулись следом. Тут-то мы и вышли из сумрака. «Оружие на землю, медленно! И руки в гору! Кто дернется, получит пулю!» Немая сцена. Точно по Гоголю. А затем оба положили винтари и подняли руки. В этот момент с криком «Дядьку Януш, там мамка повязана лежит!» На крыльцо выскочил Микола. Увидев происходящее во дворе, тоже на несколько секунд онемев, и пока он не оправился, я поманил его к себе. «Иди-ка сюда, малец! Когда надо, я могу подпускать в свой голос такие повелительные нотки, что первым порывом человека, не обладающего стальной волей, является желание подчиниться». Вот и Микола медленно, словно сомнамбула, приблизился ко мне, глядя на меня снизу вверх. Тем же способом, надавив на сонную артерию, я тоже отправил его в сон. «Ты что творишь, нехрист?» — прошипел старший. «Хлопцы-то за что?» «Ничего вашему хлопцу не будет, скоро проснется. Товарищ майор, будьте так добры, обыщите этих хуторян, а я пока подержу их на мушке». Уловом моего куратора стали охотничий нож в чехле, снятый вместе с ремнем, и револьвер с полным барабаном. Мы скрутили взрослых и пацаненка, и я взял инициативу в свои руки. «Ну вот что, граждане товарищи Барри, убивать мы вас не станем, хоть вы и собирались пустить нам кровь, либо сдать немцам. Но учтите, когда советская армия сюда придет, а она обязательно придет, то вы так легко не отделаетесь. Там люди будут в курсе, что за гнилой народ здесь живет. А с немецкими прихвостнями у них разговор короткий. А теперь вперед, в хату!» Через 15 минут все пятеро оказались в погребе. Сверху на люк мы придвинули тяжелый шкаф с каким-то барахлом, так что пленникам вряд ли удастся выбраться самостоятельно, даже освободившись от пут. Придется им ждать, когда вернется из райцентра сын Апанаса. Шум они, понятно, поднимут знатный, наверняка кинутся к полицаям или немцам, а те наверняка устроят облаву. Поэтому логично отсюда побыстрее свалить. Вот только с Петровичем беда. Ему нужна квалифицированная медицинская помощь. Значит, конфискуем повозку, загружаем по возможности продуктами, оружием и отправляемся в сторону села Лановцы. Если Апанас не соврал, доктор там есть. Да, еще позаимствовали на хуторе одежду, чтобы не слишком выделяться в своих, хоть и грязных, но слишком уж цивильных костюмах, а сивцев в комбинезоне. Заодно и нижнее белье поменяли. Переночевать все же решили в хате, и мы с Медынцевым устроили поочередное дежурство. Так было как-то спокойней, тем более что пленники внизу явно освободились и даже предприняли попытку выбраться наружу. Сдвинуть шкаф им, правда, не удалось, но своим шумом они мешали нам спать, поэтому хватило одного хорошего окрика с угрозой выпустить через пол обойму, чтобы внизу стало тихо. Тронулись на рассвете, загрузив подводу продуктами. Выгребли едва ли не все, что попалось на глаза. Хуторяне с голоду не помрут, у них еще в погребе немало всякого съестного. Майор, вспомнив свое крестьянское детство, взялся за вожжи. Мы с Петровичем расположились сзади, спрятав винтовки под сено. Глядя на удаляющуюся хату, мне почему-то представилось, как хорошо и ярко она горела бы, подожгли бы мы ее напоследок. Усилием воли я отогнал от себя эти провокационные мысли. Ладно бы взрослые, но женщина и ребенок. Нет уж. Не знаю, что за фрукт вырастет из этого Миколы. Скорее всего, всю оставшуюся жизнь будет питать ненависть к большевикам и москалям. Однако убивать детей я был не способен. Надеюсь, никогда до этого не дойдет. Вслушиваясь в пение птах и глядя в голубой прогал августовского неба в обрамлении зеленых крон, мечталось о многом хорошем. Однако от действительности не убежать даже в мечтах, чему свидетельством стало появление пятерки немецких самолетов. Судя по тому, как тяжело и медленно шли, это были бомбардировщики, летевшие на восток к своим целям. Сивцев, проводив глазами крылатые машины с паучьими крестами на фюзеляжах, грустно вздохнул. «А я еще в прошлом году просил начальства перевести меня в боевое подразделение. Так нет, не отпустили. А душа рвалась в бой. Отомстить за сестру с племянницей». Их эшелон попал под бомбежку. 12 лет девчонке было. И спрашивается, за что? «Ничего, Петрович, отомстим. Придет еще наше время», — глядя перед собой, процедил Медынцев. Я молчал, думая о том, что если ничего не изменится, то война, как и в моей истории, продлится до весны 45-го. Будут еще миллионы погибших, тысячи детей останутся сиротами. Страну придется восстанавливать из руин. И чтобы хоть как-то помочь стране, я должен вытащить этот проклятый клад из Индии, а затем вернуться в Штаты и продолжить агитировать американцев о всесторонней помощи Советскому Союзу, собирая гуманитарные караваны. А после войны попытаться сделать так, чтобы отношения двух стран не дошли до точки кипения, не допустить маккартизма и охоты на ведьм. Я должен обзавестись рычагами влияния на высокопоставленных чиновников. Через пару часов показалась окраина Лановцов. Адрес врача мы узнали от пацаненка, который согласился стать нашим проводником, при этом не очень удивившись, что мы говорим на языке москалей. По его словам, бывший врач местной больницы, а теперь принимающий население за еду, Голда Соломоновна Штольц жила на окраине. Как только власть сменилась, врача выгнали из ее дома в центре, и она нашла приют в заброшенном доме на краю села. Но и сюда люди по-тихому протоптали тропинку. В селе немцы сидели только в комендатуре, и за порядком больше следили полицаи из местных. К счастью, ни те, ни другие, пока мы добирались до врача, нам не встретились. «Ось тут вон она живе», — показал парнишка на покосившийся приземистый дом и, получив в награду кусок хлеба с салом, кинулся на утек. Не знаю уж, удержит ли он язык за зубами, как мы его просили. Оставалось полагаться только на честность паренька. А на наш стук в дверь вышла высокая статная женщина лет 40, которую можно было бы назвать красивой, если бы не небольшой след от ожога на левой щеке. Глядела она на нас твердо, даже с каким-то вызовом. «Слушаю вас», — сказала она четким, поставленным голосом, присущим многим служителям Асклепия. «Здравствуйте. Вы Голда Соломоновна?» «Я?» — после небольшой заминки ответила она. «А что вы хотели?» «С товарищем у нас беда». Кивнул я в сторону подводы, на которой сидел наш страдалец. «Ногу сломал. Кое-как шину мы наложили, а нога посинела, как бы совсем плохо не стало». «Не местные?» «Не местные», — сознался я, решив пока ничего больше не объяснять. Штольц на несколько секунд задумалась, кусая нижнюю губу, затем решительно сказала: «Ладно, заносите его в дом». Да, стол, пара табуреток и дощатая кровать, состоявшая рядом тумбочкой, дверка которой потрескалась от времени, вот и все убранство. Скрипучие полы со щелями, куда ладонь пролезет, облупившаяся побелка на потолке, стены, обклеенные старыми газетами на мове. Печка, судя по ее внешнему виду, находится в нерабочем состоянии. При этом Голда Соломоновна умудряется выглядеть вполне ухоженной. И самое главное, в ее глазах не было и намека на то, что ей требуется чье-то сочувствие. «Кладите вашего товарища на стол». Пока она осматривала ногу, Василий Карпович поинтересовался: «А вы, извиняюсь, по какой специальности работали?» «Терапевт», — ответила она, не отрываясь от осмотра. «Но, будучи от природы любознательной, я интересовалась и другими направлениями медицины, что мне пригодилось, когда пришли немцы и больницу закрыли. Люди идут ко мне с разными проблемами. Не всегда, конечно, могу всем помочь, но по мере сил». «Правда, что местное население к евреям, а также русским и полякам относится не лучшим образом?» — продолжал допытываться майор. «Есть такое. Русских, правда, не так много в этих краях жило. А поляки и евреи составляли едва ли не треть населения. Когда сюда пришли фашисты, то украинцы, которые еще вчера мило улыбались, мгновенно превратились в зверей. Не все, естественно. Но среди оборотней были и те, от кого, казалось бы, такого отношения трудно было ожидать. Как-то семью поляков выволокли из дома и растерзали прямо на моих глазах. Не пощадили даже 5-летнюю девочку. «Что же это за изверги? Их даже людьми назвать язык не поворачивается», — процедил майор. «А вас-то не тронули?» «Были такие попытки. Мужа убили за то, что он организовал здесь колхоз, а меня из дома выгнали. Хорошо еще дочь в Москве учится. А за себя я и не очень-то переживаю. Прибилась здесь вот в заброшенном доме. В общем, были такие, что предлагали меня тут сжечь заживо. Да только люди вскоре поняли, что без врача им не прожить. Что ж, с ногой, думаю, не все так плохо. У меня есть еще кое-какие препараты. Примочки можно поставить, чтобы опухоль спала. Но главное — это покой и фиксация. Есть куда определить больного?» «Увы», — вздохнул я. «И нам лучше не показываться на глаза немцам и полицаям». Я не без труда выдержал ее пристальный взгляд. Она еще, видимо, порывалась что-то спросить, но удержалась. «У меня есть запасной матрас. Могу постелить вашему товарищу в чулане. В комнате не могу, потому что ко мне приходят люди, и ни к чему, чтобы они видели здесь постороннего. Могут возникнуть ненужные вопросы». «Спасибо, Голда Соломоновна». Искренне поблагодарил я женщину. «Вы извините, но только чем я его кормить буду? Самой едва хватает». «Насчет этого не волнуйтесь, мы оставим продуктов. На неделю-другую вам и вашему товарищу хватит. А там он вас покинет». «Покину», — подал голос все еще лежавший на столе Сивцев. «За вами пойду к линии фронта». Мы с Медынцевым переглянулись и покачали головой. «В бреду он там, что ли, бормочет? Взял и выдал правду матку. Ну или часть ее. Хотя мы и рассчитывали на порядочность врача, которая сама оказалась изгоем, но все равно осторожность не была бы лишней». Увидев, сколько съестных припасов мы внесли, Голда Соломоновна не сумела скрыть своего удивления. Сало, вяленая рыба, мешок картошки, вязанка лука, расфасованные по полотняным мешочкам крупы, 1,5 каравая хлеба и ополовиненная четверть самогона. Для этого времени и места целое богатство. Мы отдали почти все, но ради товарища, как говорится, хоть последнюю рубаху. Да и врачу чем-то питаться надо, не говоря уж о том, что она берет на себя заботу о больном. Прощание вышло скомканным, и когда мы сжали пилоту руку, чувствовали себя не в своей тарелке. Если уж я успел за эти дни чуть ли не сродниться с летчиком, то что уж говорить о Медынцеве, с которым они были знакомы не в пример дольше. Все понимали, что вряд ли еще когда доведется свидеться. А потому на нас давила тяжесть этой ситуации, да еще не покидала мысль, что зря мы проболтались о враче Апанасу. Тот не дурак. Сообразит, что нам по-любому надо было заехать в Лановцы и показать больного. Получается, и женщину подставляем под удар, и нашего товарища. «Вы вот что», — сказал я хозяйке, — «картошку куда-нибудь пересыпьте, а мешок сожгите. Остальные продукты тоже спрячьте, потому что нехорошие люди, у которых мы это экспроприировали, могут сюда заявиться. К тому же наверняка кто-то видел, как наша подвода подъезжала к вашему дому. В случае чего скажете, что мы вам угрожали, если вы не осмотрите нашего товарища, который после осмотра отправился с нами дальше». «Все так серьезно?» «К сожалению, да. Прошу прощения, если мы вас подставили своим визитом, но у нас была безысходная ситуация». «Я понимаю», — не отводя взгляда, сказала врач. «Продукты я спрячу, но тогда предлагаю и вашего товарища перенести в подпол. Вход в него практически незаметен, и там его найдут, если только будут очень настойчиво искать». «Мы так и сделали». Вход в подпол и впрямь был малозаметен, находился в самом углу чулана, а сверху мы накидали какого-то тряпья. Будем надеяться, что если здесь и будет обыск, то он не станет для Штольц и Сивцева роковым. Уезжали мы с майором в молчании, каждый думая о своем. Лишь минут через 30, когда на сельской дороге мы разминулись с очередной встречной подводой, я поинтересовался: «Василий Карпович, а куда мы, собственно, едем?» «Так ведь знамо куда, на восток. Будем пробираться второстепенными дорогами. Немцы и полицаи появятся, спрячемся. Вот бы еще с Москвой связаться. Там же, небось, думают, что мы разбились. А мы, вот они, живы и здоровы. Я вот думаю, если все-таки удастся перейти линию фронта, как бы в руки смершевцев не попасть. А то ведь из документов у нас при себе только швейцарские паспорта». «В чьи руки?» — переспросил майор, от удивления даже оглянувшись на меня. «В руки советской контрразведки. Могут и за немецких шпионов нас принять. Похоже, контора под названием СМЕРШ еще не создана, а я уже пугаю ею человека. Впредь надо базар фильтровать. «Эти могут», — согласился Медынцев. «Есть такие деятели, им бы только к стенке поставить. Надеюсь, нас быстро доставят в Москву, хотя выговор мне как минимум обеспечен», — печально вздохнул майор. В этот момент позади нас раздался сигнал клаксона. Я обернулся посмотреть, кому мы помешали, и увидел нечто вроде отечественного козлика. В голове откуда-то всплыло название «Хорих». Давным-давно читал на каком-то сайте о немецкой военной технике. Может, я и ошибался, но уж точно это не опер-адмирал. За рулем сидел вроде бы ефрейтор, а рядом с ним упитанный немолодой офицер в круглых очках с тонкой оправой и портфелем в руках. Но с телеги я не мог точно определить его звание, да и мои познания в иерархии фашистских чинов оставляли желать лучшего. «Ишь ты, разъезжают всего с одним водителем в качестве охраны. Видно, расслабились они тут в глубоком тылу». Медынцев съехал на обочину. В его глазах, когда он кинул взгляд на меня, читалось дикое напряжение. «Спокойно, майор. Они просто проедут мимо, и мы тронемся дальше», — успокоил я его. Однако Хорьх неожиданно притормозил. «Майор», — определила наконец звание фрица, глядя на вязаный узор его погон. «Получается, я тут между двух майоров, хоть желание загадывай». «Ein Moment», — поднял вверх указательный палец гитлеровец. «Ми есть немного, как это по-вашему, плутать. Ви говорить мне, как есть проехать на ровно». «На ровно?» — переспросил я с задумчивым видом. «А у вас есть масштабная карта?» «Масштабные карты? О, я, Дитрих. Gib mir die Karte». Водитель достал откуда-то между сиденьями сложенный в четверо плотный лист, протянул мне. Я развернул его и почесал затылок. «Тут у вас почему-то половина населенных пунктов не указана. Подозреваю, мы сейчас находимся здесь. А ровно? А, вот и он, ваш ровно». Я провел пальцем линию на северо-восток. Фашистский майор внимательно следил за моим пальцем, равно как и перегнувшийся в мою сторону водитель. Ему это вообще было нужнее, все-таки ему рулить в указанном направлении. «Очень мелким шрифтом написано», — пояснил я. «О, я, данки шон». И в этот момент улыбка немца погасла, и взгляд переместился на моего кучера. Я тоже глянул на Медынцева и понял, отчего фашист так напрягся. Лицо майора искажало плохо скрытая гримаса лютой ненависти. Казалось, еще мгновение, и он выхватит из кармана пистолет и откроет стрельбу. «Он есть на меня так смотреть, будто хотеть убить?» Нахмурился немец и расстегнул кобуру на своем выдающемся животе. «Можно я видеть ваш аусвайс? Вы иметь папирин?» Ефрейтор тоже потянулся за лежавшим между передними и задними сиденьями винтовкой. «Карабин Маузер», — автоматически определил модель оружия. «Аусвайс? Да, пожалуйста». Я с наглым видом протянул майору свой поддельный швейцарский паспорт. Тот открыл документ, и глаза его едва не поползли на лоб. Наверное, в том числе и от того, что физиономия на фото в паспорте явно не совпадала с физиономией стоявшего перед ним человека, поскольку к этому времени я избавился и от липовых усов, и от не менее липовых очков. А вот выбрасывать паспорт почему-то стало жалко. И пока майор пялился на мой аусвайс, а вместе с ним туда косился и водитель, я резким движением выхватил свой ТТ-33, еще в кармане, снятый с предохранительного взвода, и выпустил пулю ефрейтору в лоб. Выбил из руки майора люгер, после чего излюбленным ударом в гортань на какое-то время лишил фашиста возможности соображать. Этих мгновений мне хватило, чтобы с помощью известного мне метода отправить его в бессознательное состояние. «Василий Карпович», — спокойно сказал я оторопевшему майору, — «отгоните в лесок телегу, а я следом машину. А то ненароком кто поедет, увидит все это, а нам лишние свидетели ни к чему». Мы обосновались на небольшой полянке, и я в спокойной обстановке обыскал немцев. При толстяке были документы на имя майора интендантской службы Вилли Фогеля, а у ефрейтора — на имя Дитриха Вальке. Снял с обоих личные жетоны, порылся в портфеле и обнаружил какие-то бумаги, предметы личной гигиены и нижнее белье. Приведя фашистов в чувство, на немецком языке спросил еще толком не соображавшего, что к чему пленника. «Майор Фогель, с какой целью вы направлялись в Ровно?» Тот несколько секунд пялился на меня, поигрывавшего экспроприированным люгером, после чего до него, видимо, наконец дошла вся паршивость ситуации. «Вы партизан?» Также на немецком задал он встречный вопрос, потирая побаливающее горло. «Вам-то какая разница?» Продолжил я пинг-понг с вопросами. «Еще раз спрашиваю. с какой целью вы направлялись в Ровно. У меня в Германии осталась жена, двое детишек и старая больная мама. Если я скажу, вы сохраните мне жизнь? Это будет зависеть от степени вашей откровенности. Итак. Я майор интендантской службы. Немного помявшись и пряча глаза, начал офицер. Занимаюсь обеспечением войск вермахта всем необходимым, от носков до сухпайков. Формирую эшелоны, контролирую доставку груза до места назначения на передовой. Неделю назад получил приказ о переводе из Латвии, где служил в составе 18-й армии группы «Север». Сюда, под командованием Гюнтера фон Клюге, возглавляющего группу армий «Центр». До Киева летели самолетом, там нам выделили автомобиль. В Ровно находится штаб интендантской службы. Мы направлялись туда с моим денщиком, которого вы убили. Дитрих находился при мне последние 2 года и был предан, как никто другой. Да, и фашисты способны на проявление чувств. Однако данный факт никоим образом не может служить оправданием тех зверств, которые гитлеровцы вершили на оккупированных территориях. Каков был план ваших дальнейших действий? Я должен явиться в штаб, принять дела и заниматься тем же, что делал до этого, то есть снабжать армию всем необходимым. Признайтесь, делаете эту работу не без выгоды для собственного кармана. Да как вы можете? Я честный офицер. Ага, конечно, честный. А я по вашим глазам вижу, что приворовываете. Само собой, трудно удержаться от соблазна, когда через твои руки проходят такие объемы. Всегда можно что-то сплавить налево, да, Герфогель? Что, нечего возразить? Ладно, это пусть остается на вашей совести. У меня к вам еще один вопрос. С кем-нибудь из штабных знакомы? Есть в Ровно люди, которые могут вас знать? Вряд ли. Это новое место службы. Я даже никогда не видел в глаза генерал-лейтенанта интендантской службы Адама Вильхельма, которому обязан представиться по прибытии в штаб. А где он ровно находится? Я не помню точный адрес. Он у меня записан в приказе о переводе. Все бумаги в портфеле. Что ж, спасибо за откровенность, Герфогель. Я не стал тратить патроны. Оказалось, достаточно удара рукояткой Люгера в висок. Когда майор с хлипом завалился на бок, я деловито принялся его раздевать. «Ефим Николаевич, зачем вы это делаете?» — выразил свое недоумение Медынцев. «На ближайшее время я стану майором интендантской службы, а вы моим денщиком, ефрейтором Вальке. Так что не тратьте время, раздевайте второго немца и влезайте в его шмотки. Понимаю, неприятно надевать тряпье с мертвеца, но это война. Так что чего только во имя Родины не сделаешь. Кстати, жетон не забудьте. А старую одежду выбрасывать не будем. Пригодится». Когда будем переходить линию фронта. Спрячем ее пока под сиденье. Форма ефрейтора Медынцева оказалась впору, а вот обмундирование майора мне было одновременно коротковато и свободнее, чем нужно, учитывая габариты покойного. Самое неприятное, что сапоги были меньше моего размера, и я с ужасом представлял, во что превратятся мои ноги спустя час-другой ходьбы. К счастью, пока идти никуда не требовалось, коль уж под рукой имелся трофейный хорьх. Лошадку мы распрягли и отправили гулять на волю. Под воду бросили на полянке, винтовки хуторян закопали рядом у кряжестого дуба. Хоть какой-то опознавательный знак на будущее, если вдруг какими-то судьбами доведется сюда вернуться, в чем я очень сомневался. Трупы мы тоже закопали, подальше, в надежде, что в ближайшее время их никто не обнаружит, разве что лесные падальщики. Как нельзя кстати пригодилась штыковая лопата, притороченная к задней части подводы. «А очки-то убиенного зачем нацепили?» — спросил Медынцев, занимая место за рулем немецкого джипа. «Я так на него больше похож. Хотя пока можно и снять, некомфортно сквозь эти линзы смотреть. Морда, конечно, у меня не такая упитанная, как у Герра Фогеля. Но мне кажется, есть что-то общее. Между прочим, мы не бритые, в отличие от тех, кого вы убили». «А я в вещах майора нашел безопасную бритву с запасными лезвиями, мыло и помазок со стаканчиком, в котором можно развести мыльный раствор. Сейчас в первую же деревню заявимся и потребуем теплую воду». «Я так понимаю, мы теперь двигаемся в сторону линии фронта под видом немцев?» «А может, заявиться в штаб интендантской службы под видом майора Вилли Фогеля?» «Ефим Николаевич, к чему ненужный риск? Я на правах старшего по званию и ответственного за вашу доставку в Москву запрещаю заниматься самодеятельностью. И так уже много чего натворили». «Много, говорите? А кто нас затащил всех на хутор, заставив поверить в благие намерения этого Панаса? А кто смотрел на интенданта так, будто готов вцепиться зубами в его глотку, после чего он потребовал Аусвайс? Вы же кадровый разведчик, а ведете себя, прошу прощения, словно дилетант первогодок. И после этого вы еще меня обвиняете в самодеятельности? На лице майора заходили желваки. Ясно, трудно вот так принять о себе всю правду матку. Но он, я видел это по его глазам, понимал, что в корне-то я прав. А потому проглотил мои обвинения и довольно сдержанно заметил. Однако все вами сказанное не отменяет того, что мое и ваше задание остается прежним. Ладно, Василий Карпович, черт с вами, гоним к фронту. Но в первой же деревне ищем теплую воду. Первая попавшаяся деревенька называлась Татаринцы. При нашем появлении народ либо старался исчезнуть, либо уважительно кланялся. Мы выбрали хату в центре деревушки с приличным палисадником и звуками домашней скотины на заднем дворе. «Ласково просим, панове!» Непрерывно кланяясь, открыл нам дверь немолодой мужик, сделав приглашающий жест. «Чем можу вам служить? Чем зубовязень и такой радости?» «Видавать нам горячей вода, ми есть бриться!» Я показал жестом, будто бреюсь. Через 20 минут передо мной стоял тазик, в котором парилась вода. Я зачерпнул из него в металлический стаканчик, где навел пену, вставил свежее лезвие и с наслаждением принялся соскребать двухнедельную щетину. Когда физиономия приобрела гладкость, ополоснул лицо теплой водой из тазика и позвал Медынцева. «Дитрих, ком, до бездран». Ну что ж, не на русском же его звать, раз уж мы изображаем немцев. Пока мой денщик приводил себя в порядок, я поинтересовался у хозяина дома. «Куры, яйки, млеко?» «А як же, панове, хоть и голодний час, а ли дня панев немцев завжди знайдется?» Гримасу крестьянина, понятно, трудно было назвать радостной, когда спустя полчаса он собирал нам корзинку, в которую улеглись жареные курицы, десяток вареных яиц, половинка каравая хлеба, перья зеленого лука, пара больших помидорин, бутыль утреннего молока и спичечный коробок с солью. Но в его ситуации выбирать не приходилось. Надеюсь, мышьяка он нам туда не подсыпал. «Говорить мне, почему не в Красной армии?» Решил я напоследок докопаться до несчастного сельчанина, ткнув его в грудь указательным пальцем. «Так я ж це плоскостопість у мене, панове німці. Та й не люблю я большевиків. Я за вас, за німців». Бедолага аж побелел весь, того и гляди, в обморок грохнется. «Это хорошо, немец есть гуд». Покровительственно похлопал я его по щеке и обернулся к майору. «Дитрих, Гейхенвир». Покидая деревню, я буквально чувствовал устремленные нам в спину взгляды, молясь, чтобы не раздался выстрел. Кто их знает, местных, рады они немцам или ненавидят их? Не все ж, как Апанас, привечают фашистов. «Ловко вы с ним, как настоящий немец», — наконец нарушил молчание Медынцев. «Я бы так не смог». «Мастерство не пропьешь», — неопределенно хмыкнул я. Через десяток километров майор остановил машину, чтобы залить в бак бензин из канистры. Заодно устроили перекус, уговорив на двоих по паре яиц, полкурицы, несколько перьев лука, по куску хлеба и бутыль молока. С молоком решили разобраться сразу, чтобы не прокисло. «А что, нормальный вариант. Будем заезжать в деревню, требовать еду и ночлег?» Впервые за долгое время улыбнулся Медынцев. «Тогда линии фронта и дотянем». «Не стыдно отнимать еду у населения?» Поддел я его. «Ну тут такое население, сами видели, как перед немцами стелятся». «А тогда на хуторе были другого мнения». «Да хватит уже, Ефим Николаевич, кто старые помянет?» «Тому глаз вон». Закончил я за него, тоже улыбнувшись. «Ладно, трогаемся».